Глава 52. Я вышел из нашего загончика и под аплодисменты уверенно направился к трибуне в президиуме. Поднялся по лесенке, дождался поощряющего кивка Андропова и занял свое место у микрофона. Прокашлявшись, я начал. «Дорогие товарищи, прежде чем я начну, у меня есть небольшая просьба к товарищу Андропову. Юрий Владимирович, если вас не затруднит, пригласите, пожалуйста, подняться в президиум присутствующего в зале товарища Ельцина Бориса Николаевича». «Ельцина? Достаточно неожиданная просьба. Зачем он вам понадобился, товарищ Мальцева?» «Сейчас вы все поймете, Юрий Владимирович. Присутствие в президиуме товарища Ельцина совершенно необходимо, поверьте мне». «Ну хорошо, верю. Борис Николаевич, поднимитесь, пожалуйста, к нам сюда. Вас приглашает эта милая девушка». «Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает». Удивленный до нельзя Ельцин встает со своего места и начинает протискиваться между рядами кресел к проходу. «Сейчас. Последние минуты. Не дрожать». И вот он уже поднимается ко мне по лесенке. «Проходите сюда, Борис Николаевич. Встаньте вот здесь. Нет, ближе не нужно. Вы хорошо стоите». «Да не волнуйтесь вы так, Борис Николаевич. Это совсем не больно». Смех из зала. Я несколько раз глубоко вздыхаю и пытаюсь успокоиться. На груди у меня висят все мои награды. Орден Дружбы Народов, значок заслуженного мастера спорта, золотой значок ГТО и до кучи значок туриста СССР. Его я тоже сегодня решил надеть. Пусть будет. Ах да, еще и комсомольский значок, конечно же, есть. Со мной только моей олимпийской медали нет. Но ее на шее нужно носить, она не прикалывается. Да, Андропов верно сказал про меня. Я студентка, бывшая, правда, комсомолка и спортсменка. Спортсменка. Причем олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе из пистолета. Все вымпелы вьются и цепи гремят. Наверх якоря поднимают. Готовьтесь к бою, орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают. Готовьтесь к бою, орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают. Повернувшись лицом к залу, я резко задираю юбку и сую руку себе между ног. Я его сегодня с утра к своей левой ноге примотал, с внутренней стороны бедра. От зала меня прикрывает трибуна, а к президиуму я стою спиной. Так что никто не понял, что именно я делаю. Когда я секунд через пять повернулся обратно к президиуму, в моей правой руке уже был старый добрый пистолет ТТ. Мой любимый. Первая пуля меченому, прямо в пятно. Ох, как красиво он раскинул мозгами. Процесс пришел. Оборачиваюсь к другому россиянину и вторую пулю посылаю в него. С дыркой между глаз и отсутствующим затылком ему теперь будет крайне затруднительно вещать с броневичка около Белого дома. Вновь поворачиваюсь к президиуму. Черненко. В принципе, ничего плохого о Константине Устиновиче сказать не могу. Но он лишний. Просто лишний. Сейчас не время для жалости. Он лишний и должен освободить дорогу. И я стреляю ему в сердце. Это все, что я могу для него сделать. Пусть старичок хотя бы выглядит прилично в гробу. Немного доворачиваю правую руку. Теперь дуло моего пистолета смотрит точно между глаз Андропову. Свистит и гремит, и грохочет кругом. Гром пушек, шипение снарядов. И стал наш бесстрашный и гордый варяг подобен кромешному аду. И стал наш бесстрашный и гордый варяг подобен кромешному аду. Ох, как взбледнул Юрий Владимирович. Как бы он тут не окочурился сейчас. Думает, сейчас я и его сделаю. Не знает, что он уже в безопасности. У меня остался последний патрон, но он не выстрелит. В гильзе вместо пороха записка. Вчера вечером, когда я, запершись в своей комнате, перебирал, чистил и смазывал ТТ, у меня была мысль все же зарядить 4 боевых патрона, чтобы и Андропову хватило. Долго я думал, но все же решил его не трогать. Пусть все пока будет идти как можно ближе к моему варианту истории, достаточно смахнуть с доски 3 фигуры. Ну, и что они там копаются? Ну и тормоза охраняют наше правительство. Да если бы я хотел, уже треть политбюро успел бы перестрелять. В предсмертных мучениях трепещут тела, гром пушек и дым истинания, и судно охвачено морем огня, настала минута прощания. И судно охвачено морем огня, настала минута прощания. Ну, наконец-то. Не прошло и года. Я уже 7 секунд, как открыл стрельбу. А первый из охранников только-только смог достать свой пистолет. В том, что я сейчас убью Андропова, не может быть никаких сомнений. Потому никто не пытается меня арестовать. Охрана без раздумий открывает огонь на поражение. Выстрел. Прощайте, товарищи. С Богом. Ура! Кипящее море под нами. Не думали мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Не думали мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Сволочи. Какие сволочи. Никто не выстрелил мне в голову, и приходится умирать медленно. У меня пробито сердце и разорвано горло. Еще 5 или 6 ранений, но они уже не важны. Лежу на полу возле трибуны, чувствую, что юбка у меня некрасиво задралась, но сил поправить ее уже нет. По собственному опыту знаю, что последним отключится слух. Свет в глазах меркнет, но звуки я пока еще слышу. Вокруг взволнованные голоса. Ну вот и все. Жаль, что я так и не узнаю, выстрелит ли мой последний патрон. Все, это конец. Это конец для меня, но я очень сильно надеюсь, что не для тебя. Живи, страна! Не скажет ни камень, ни крест, где легли, во славу мы русского флага. Лишь волны морские прославят в веках геройскую гибель варяга. Лишь волны морские прославят в веках геройскую гибель варяга.